Пробравшись снова в печать, я стал осматривать клетку, ища спрятавшуюся душу. Находясь теперь внутри, я смог легко найти свечение под полом клетки, где, по-видимому, находилось второе дно. Неудивительно было, что снаружи я увидел слабый свет, похожий на свет зарождающейся жизни, ведь душа оказалась спрятанной под двумя барьерами и находилась в спячке. Пробравшись через второе препятствие, я увидел парящую женщину, свернувшуюся в позе эмбриона. Сразу же в глаза бросился цвет ее разметавшихся парящих волос, и он был мне очень знаком, ведь я его видел каждый раз, когда смотрел в зеркало. Да, передо мной предстала Кушина, мать Нарука, которая умерла сразу же после рождения дочери. Еще до погружения я предполагал, что встреченной душой может быть один из родителей моей подруги, но я больше думал об ее отце, ведь именно он накладывал печать. Обернувшись в сторону ворот, где по идее должен был находиться Минато, сторожа вход в клетку, я сумел найти там всего лишь маленькую искру. Все же отец Нарука не смог перенести в печать свою душу, а оставил в ней только своего клона, ведь только у них не было даже искусственной души, а только искра, хранящая знания и поддерживающая в клоне видимость жизни. Вынырнув из печати и вернувшись в реальность, я рассказал об увиденном Киаре, посчитав, что решать судьбу одного из членов нашего клана лучше было не в одиночку. Кажется, я стала понимать, что произошло, но хотела бы узнать, какие у нас есть варианты, а то я даже не могу представить, что можно поделать с этим. И раз ты нашел ее душу, то, по-видимому, имеешь какие-то варианты. По сути, у нас два основных варианта. Оставить все как есть, позволив Нарука повидать мать, перед тем, как она окончательно уйдет на перерождение, или попытаться что-то сделать, реализовав подвернувшуюся возможность. Я сразу говорю, что я против оставлять все как есть, ведь это будет хуже любой пытки, встретить родного человека, чтобы тут же с ним попрощаться. Я рад, что не только у меня такое же мнение. Тогда давай прикинем варианты вмешательства. Самый простой способ – это оставить Кушину в теле дочери, но позволив ей паразитировать на ней. У нас получится что-то вроде одержимости, что позволит матери приглядывать за дочерью и даже помогать ей. Этот вариант уже лучше, а с чакрой хвостатого, Нарука даже не почувствует потерю сил от такого соседства. Угу. Еще один вариант – это найти умирающего или недавно умершего человека и пересадить душу в него. Думаю, этот вариант оставим на крайний случай. Я уверена, что Кушина будет винить себя в смерти человека. Да и, по-моему, это неправильно. Тогда у меня есть еще два варианта, только они оба очень затратные по времени. Первый неприятен из-за своего процесса, так как нам нужно будет разорить могилу Кушины, чтобы вырастить для нее новое тело, создав ее клона без души. Хм. А другой вариант какой? Для другого варианта не понадобится ее ДНК, так как я выращу для нее совершенно новое тело с нуля. По твоему тону есть в этом какой-то недостаток. Как бы это сказать, ее новое тело не будет человеческим. Неужели ты предлагаешь поместить ее в животное? Нет, не настолько все плохо. Главным отличием будет то, что у нее будут заостренные уши, но взамен будет много положительных особенностей, например, долголетие. И поверь, проживет она намного дольше, чем мог кто-то мечтать из нашего рода. Думаю, уши — это не такая большая проблема, особенно если она будет их прикрывать и не выходить к людям. Расскажи лучше, что еще она получит кроме долголетия. Я изначально подумал о том, чтобы создать для Кушины эльфийское тело, но не был уверен, как отреагируют на это другие люди, но Киаре, путешествующая по миру дольше меня, успокоила меня, сказав, что встречала и не такие отклонения. К тому же я ей перечислил хороший список плюсов, за который можно было пожертвовать не только внешним видом. Мои знания о том, как создать эльфийское тело, были получены из той самой книги, которую выкрала моя жена из прошлой жизни, а еще там был предоставлен немаленький такой список эльфов. Не знаю, что за человек проводил все эти опыты по выращиванию тел, но он явно был фанатом эльфов, раз у него было такое разнообразие рас с описанием их особенностей, а созданная им дриада, похоже, была побочным продуктом. Используя технику перевоплощения, я стал показывать Киаре приблизительный вид того, как могла в будущем выглядеть Кушина, и объяснял, чем отличается один вид от другого, кроме внешности. Хорошо, что я не стал самостоятельно выбирать расу эльфа для создания, ведь Киаре забраковала лучшие с моей точки зрения виды, которые имели хорошие врожденные преимущества. Сосредоточившись на эффективности, я забыл, что люди, а в особенности женщины, в первую очередь смотрят на внешность, а уже потом на то, что внутри. Не став больше объяснять Кяре, какие преимущества имеет та или иная раса, мы выбрали несколько эльфов только по внешнему виду, а уже потом приступи к отбраковке. Под конец осталось только две расы, из которых женщина не могла выбрать одну, ведь у двух представителей были волосы, цвет которых напоминал нам о нашем роде. Особенностью одной из рас были волосы рубинового цвета, что сочеталось с их наименованием «эльфы крови». Когда же Кяри узнала, что их виду для нормальной жизни нужно проливать кровь и желательно не свою, она все же решила в этом случае сделать свой выбор, не соблазнившись оберткой. Убирая одного за другим, в итоге остался только солнечный эльф, и это было хорошо, ведь по образу жизни их раса как раз походила на жизнерадостных узумаки. Пусть их волосы были не красные, но зато их теплый цвет волос золотистой меди напоминал собой яркое солнце. Пока в выращенном инкубаторе созревало эльфийское тело, я наведался в гости к Девятихвостой. Сразу после своего освобождения она не хотела ни с кем разговаривать, а, получив тело, просто убежала в лес, насладиться свободой и возможностью размять свои косточки. Хотя простая лиса не должна была вызвать ни у кого подозрений, я, перестраховываясь, попросил Кьюби бегать только по подконтрольной мне территории. Курому я встретил лежащий на толстой ветке и, хотя лисы обычно не лазают по деревьям, выбирая место для сна, ей, похоже, было плевать на правила. Усевшись под деревом, я тем самым не стал нарушать ее личное пространство, а только присоединился к тихому отдыху и какое-то время наслаждался тишиной и звуками природы. «Привет», — заговорил я с Куромой, когда по движению ее ушей понял, что она не спит, и уже с моего прихода, заметив меня, только притворяется спящей. «А ведь так хорошо сидели, можем еще посидеть, но я все равно должен с тобой буду поговорить». «Тогда говори, но я не уверена, что буду тебе отвечать, и то хлеб. Главное, что я хотел, это узнать, все договоренности в силе, приму молчание за согласие». «Ну ладно, а вообще как ты, тело тебя устраивает, нигде не жмет, с чакрой нет проблем, ты ведь не оставишь меня в покое, если я даже буду молчать, чем быстрее мы поговорим, тем быстрее я уйду». «Эх, ладно, я отвечу тебе, все хорошо, я уже давно не чувствовала себя так свободно, когда не нужно бороться с собой, чтобы лежать и просто ничего не делать. Это из-за твоей чакры? Так значит, черепаха уже тебе все разболтала?» «Да, чакра заставляла меня злиться на всех и даже на себя. Я скажу тебе, что это весьма неприятно, и со временем я даже стала скучать по Кушине, которая приходила ко мне поплакаться. Раз мы о ней заговорили, то ты, наверное, знаешь, что она сидела в клетке вместе с тобой, поэтому...» «Что? Она жива? Как? Где?» Сорвавшись с ветки, лиса прыгнула ко мне и, опершись об меня передними лапами, стала смотреть мне прямо в глаза. «Ау, так ты не знала?» «Не знала что? Видимо, Минота что-то напутал и поместил душу Кушины в твою клетку. Тогда почему я ее не видела? Она все это время спала под твоей клеткой и должна была появиться, если бы ты захотела навредить Нарука». «Понятно, значит, этот поганый Минота испортил ей не только жизнь, но и посмертие. Хотя, признаю, без этой бы страховки я бы действительно решил отомстить за все ребенку». Немного успокоившись, Курама отошла от меня и, выбрав место, где пробивался солнечный свет через листву, улеглась на траву. «Как ты уже, наверное, понял, я не знала о Кушине». «Ну ладно, это уже не важно. Просто ты ее знала лучше всех из нас, поэтому я хотел у тебя проконсультироваться насчет ее нового облика. Повтори-ка это еще раз». «Ну ты ее знала». «Да я про другое. Она что, еще жива?» «Технически нет, но мы сейчас выращиваем для нее тело, чтобы поместить в него ее душу, и я должна это сама увидеть». «Хорошо, хорошо, но это не быстрый процесс, так что там пока ни на что смотреть». Курама явно оживилась, когда узнала, что ее подруга может снова стать живой, хотя она этого и не признает. Зато лисица больше не проводила все время где-то шастая, а стала навещать нас и играться с детьми. Хотя поначалу с ней произошел забавный случай, когда рыжий пушистик появилась перед Нарука. Забыв, что она больше не обладает своей прошлой силой, Курама попалась в руки девочки и получила сеанс обнимашек. Нарука не смутил тот факт, что лиса может разговаривать, да и вообще, наверное, ее бы в тот миг ничего не удивило, ведь ей в руки попало милое животное, которое само пришло к ней в руки. Курама по факту могла воспользоваться своими клыками или когтями, чтобы выбраться из детского захвата, но то ли она об этом не подумала, то ли не хотела причинять боль ребенку, а может, ей и самой было приятно получить ласку. Этого я никогда не узнаю, а спрашивать же, о чем тогда думал маленький монстр, мне не хочется. Сделав словесный выговор на рука, лиса приказала больше так не поступать с ней, используя в качестве оружия только свои лапки, чтобы отбивать тянущиеся к ней ручки. Позже, когда мы устроили собрание по поводу нового гостя, Кяри, опуская подробности, поведала нам историю Курамы, рассказав о том, что она была недавно запечатана в Наруко. На этом же собрании, после того как мы успокоили девочку, узнавшую из-за чего ее называли монстром и демоном, объявили о том, что к нам скоро присоединится новый человек. Не став рассказывать наши подозрения насчет Минато, Кяри сказала, что он запечатал умирающую мать Наруко в ней вместе с лисой, а у доброго дядюшки Кузьмы есть способ, чтобы ее воскресить. У нас все равно бы не получилось держать все в секрете, особенно после воскрешения Кушины, так что мы решили заранее сообщить хорошую новость. К тому же из-за магической клятвы мы не рисковали, что ребенок раскроет наши секреты, а значит, могли особо и не скрываться. Еще, когда девушки расспрашивали лису об ее жизни, я узнал, почему у Курамы другой пол, отличающийся от того, о котором знали даже и с Абусайкиным. Оказалось, что изначально у зверей не было какого-то определенного пола, ведь они были просто сгустками чакры. Все дело было в изначальных установках, сделанных Хагорома, а после же на зверей повлияла чакра их джинчурики. Так, Курама, будучи заперт в телах женщины-хузумаки, впитал в себя их частичку, и уже третье запечатывание закрепило изменения. Со дня откровений, Наруко стала каждый день бегать к инкубатору, ожидая, когда сможет увидеть свою мать, и ее не волновало, что до этого момента пройдет не один месяц. Поначалу нам даже приходилось ее уводить оттуда, заставляя вернуться в деревню, но со временем девочка хоть и продолжила бегать к дереву с капсулой, стала делать это только для того, чтобы поздороваться и попрощаться перед уходом. Наконец настал долгожданный день, когда Кушина должна была прийти в себя и открыть глаза. За месяц до этого я уже провел процедуру по переносу души в новое тело, чтобы она могла спокойно слиться с ним, а тело бы приобрело черты прошлой внешности женщины. Не став сразу будить мать Наруко при переносе, я поместил женщину в искусственную кому, чтобы та пропустила время реабилитации. Питательная жидкость инкубатора должна была помочь мне с этим, сократив срок адаптации в несколько раз. Чтобы пробуждение прошло как можно мягче, Кяри отправилась в одиночку помогать Кушине со вторым рождением. Мы же стали ждать женщин в соседнем помещении, чтобы излишне не напрягать дезориентированную поначалу Узумаки. Правда, все пошло не по плану, когда еле одетая и мокрая Кушина выбежала к нам и, сразу найдя взглядом свою дочь, заключила ее в своих объятиях. «Ну, как-то так», — сказала вышедшая за ней Кяри, вытирая липкие руки полотенцем. «Мы явно недооценили материнские чувства Кушины, которая, не успев прийти в себя, стала узнавать, что стало с ее дочерью. Хорошо еще было, что Кяри успела набросить на нее халат, прежде чем та сбежала, узнав, что Наруко сидит за дверью, иначе бы мы могли увидели голую жену Хокаге. Нам и оставалось только то, что дать сначала наговориться матери с дочерью, прежде чем та сможет поговорить с нами. Теперь у нас в лагере было две неполноценные семьи, и только я выделялся на их фоне, являясь все еще сиротой. Решив исправить такую несправедливость, я намерился навестить спасительницу этого тела, раз всем в ближайшее время будет явно не до меня. Глава 12. Переезд в другую страну. После того, как я вытащил Исабу из печати Ягуры, настал черед освободить другого зверя, но с ним пришлось вдвойне попотеть. Поначалу учитель Джинчурики не хотел подпускать меня к своему ученику, говоря, что сам совсем разберется. Пришлось надавить на него авторитетом Мизукаге, но и это не помогало, пока я не объяснил ему, чуть ли не на пальцах, что любое вмешательство может убить не только его, но и Утакату. Только после того, как я указал на ошибку в расчетах Харусами, он позволил мне взглянуть на Джинчурики и то, только при его присутствии. После того, как я получил чакру Ракуби, обнаружилось еще одно осложнение. Даже после того, как я сильно разбавлял чакру зверя, она все равно разъедала любых слизней, а сам Сайкин, когда я ему рассказал о проблемах, отказался менять свою форму. Для того же, чтобы оставить хвостатому прежний облик, мне пришлось потрудиться. Взяв простого слизня, я вначале напитал его природной энергией и позволил ему измениться не только внутренне, но и просто увеличиться. В прошлые разы я как раз контролировал этот процесс, в этом же случае я решил поступить по-другому. Когда же слизняк подрос, я добавил в раствор немного едкой чакры, отчего подопытный пострадал, но уже не смертельно. Залечивая свои раны, слизень уменьшился, пустив на борьбу с чакрой все, что мог. Повторяя цикл роста и оздоровительного похудения, я смог добиться того, что слизняк стал привыкать к чакре, и мне уже не приходилось его мучить. Повышая теперь концентрацию, я довел сосуд до нужного состояния, когда приступил к извлечению. При операции мне пришлось воспользоваться иллюзией, прикрывая новое тело Сайкина, чтобы ненужный помощник не помешал процессу. Официально ведь я уменьшал контроль над чакрой хвостатому монстру, давая Джинчурике повышенный доступ. По факту же я просто убрал второго пилота, оставив все управление у Такати. Дав Сайкину время на привыкание к телу, которое не имело рук и ног, я посадил его на автобусе, направляющийся в скрытый лагерь. Отправив слизня, который вернул себе конечности с помощью чакры, я, больше не распыляясь, вернулся к выращиванию чакродеревьев. За прошедший год, с того момента, как я поселился в деревне, произошло несколько значительных перемен, и некоторые из них были очень хорошими для меня. Так, например, наши отношения с Мей перешли на следующий уровень, и она переехала ко мне со своими вещами, а когда я стал зарабатывать благодаря своим садам, так и вовсе забросила долгосрочные миссии, чтобы проводить больше времени вдвоем. Да, я наконец-то стал продавать свои сады, когда деревня выполнила мою миссию, но думаю, что обо всем по порядку. Так как я не делал секрета из своей деятельности и благодаря языку без костей Юкосуки, в скорости чуть ли не вся деревня стала знать о моих чудо-фруктах. Торговцы, почуяв прибыль, решили сунуться ко мне со своими предложениями, но я их быстро развернул, указав в сторону старейшин, которые не спешили выполнить условия сделки. По правде сказать, они и не имели возможности заняться моей просьбой, разбираясь с другими проблемами. В итоге шиноби так и не смогли мне помочь с поисками, зато обширная сеть торговцев, знающая чуть ли не всех своих клиентов, предложила руку помощи и за определенный процент в короткие сроки нашла всех красноволосых людей на островах. Одним из найденных Узумаки оказался бывший охранник водоворота. По его пересказу, он оказался сильно раненым в незнакомом месте, и ему оставалось только ждать смерти. Мужчину, на его счастье, нашли деревенские жители, выходили и на ноги поставили, а он, пока находился на лечении, умудрился влюбиться. Решив отплатить помогшим ему людям, оставшись заодно поближе к девушке, он поселился в деревушке и стал поначалу просто хорошим помощником, благодаря своему тренированному телу. Осев окончательно в деревне и став ее лучшим защитником, парень вернулся к привычной для себя роли, только став при этом еще и любящим мужем. Понятное дело, что при таких обстоятельствах он никуда со мною не пошел, но зато обучил меня заключать контракты с демонами, а еще технике, с помощью которой я смогу заимствовать у них силу и способности. Встав на ноги, Узумаки почистил ближайшие земли, найдя себе слабого компаньона, и теперь подкармливал его своей чакрой. Когда я в первый раз увидел бельчонка, то подумал, что парню еще долго придется откармливать нахлебника, прежде чем он станет полезен, но посмотрев, как они объединяются, я понял, что не стоит пренебрежительно смотреть на внешний вид демона. Забавно и местами даже мило было видеть взрослого мужика с беличьими ушками и пушистым хвостом, но это было до тех пор, пока тот не ударил тем по земле. Образовавшийся кратер говорил о том, что с виду пушистый хвост мог быть грозным оружием в умелых руках, и поэтому мне больше не хотелось смеяться над выбором Узумаки, а только хотелось как можно скорее самому научиться такой технике. Вторым найденышем была маленькая девочка, которой, можно сказать, повезло, когда она осталась совершенно одна, так как ее подобрали добрые люди и удочерили. Приемные родители оказались явно не дураками, так как, зная, что беззащитные Узумаки являются хорошим товаром, они прятали поначалу саму девочку, а после скрыли ее волосы, перекрасив малышку в шатенку. Нашли ребенка совершенно случайно, и то только из-за того, что один из торговцев был хорошим знакомым в этой семье и знал секрет девочки, так как доставлял стойкие краски. Встретившись с ним, я заверил его, что хочу только убедиться, что с юной Узумаки все в порядке, и если она не захочет уйти со мной, то я не буду настаивать. Но даже тогда я не сразу смог увидеться с девочкой, и мы еще какое-то время общались через посредника. Как я уже говорил, родители оказались не глупыми и, понимая, что о ценном ребенке лучше позаботиться сильный шиноби, чем простой гражданский, они решили встретиться со мной лично. Разговор у нас прошел непросто, а причиной тому стало то, что приемные родители хотели обеспечить ребенку безопасную жизнь, не спросив ее мнения. Выслушав сначала убедительные доводы взрослых, а после эмоциональный ответ от ребенка, я принял решение не разрушать семью. «Малышка, согласись, взрослые хоть и умные, но бывают такими дураками. Не смейте обзывать моих маму с папой, и я вам не малышка. Ха-ха, какая бойко пошла молодежь. Я вообще-то на твоей стороне и хочу помочь тебе. Так вы меня не заберете? Для меня главное, чтобы ты была счастлива. Что же касается твоей безопасности, то я что-нибудь придумаю». Эти слова я больше адресовал ее родителям, говоря им, что они могут рассчитывать на мою помощь. Для этого мне даже пришлось задержаться в гостях, разбираясь с тем, чем я могу помочь. Лучшим решением стало то, что по протекции Мизукаге, девочку зачислили в Академию Шиноби. Обезопасив ее так от большинства проблем, я дополнительно познакомил ее еще с одним местным Узумаки, попросив его обучить мелкую некоторым нашим секретам. Напоследок я подарил ей, как и мужику, браслет, с помощью которого Узумаки смогут позвать меня на помощь, и по которому я всегда буду знать, где их найти. Последняя находка нашла меня сама, когда я прогуливался с Мей по деревне. Третьим Узумаки оказался парень-подросток, которому не повезло больше всех остальных. Родившись еще на острове Водоворота, он не успел получить начальное обучение, когда был вынужден бежать с остальными. Хоть он и смог спастись, оказавшись на этом острове, парень в итоге остался один, и ему пришлось постараться, чтобы дожить до сегодняшнего дня. Повезло ему тогда в том, что кроме него в стране было достаточно беспризорников, и на очередного грязного ребенка не обратили особо внимания. Влипнув несколько раз в неприятные ситуации из-за цвета своих волос, парень решил не перекрасить их, как это произошло с девочкой, а просто избавился от волос на голове. Поэтому я, встретив лысого паренька, который утверждал, что он тоже является Узумаки, не сразу признал в нем родственника. До бродяг давно уже дошли слухи о появившемся в стране Узумаки, но в них сложно было поверить, учитывая, что официально мы были все убиты. Когда же прошел еще один слух, но в этот раз уже со стороны торговцев, о том, что Узумаки ищет своих родственников и готов заплатить за любую информацию, парень сам решил выйти на контакт. С появлением Такая нам пришлось немного потесниться, до того времени, как я не снял для него комнату. Родственники родственниками, но нельзя же мешать парочке наслаждаться молодостью. К тому же молодому лысому парню тоже нужно иметь свое личное пространство. Еще с момента, как я познакомился с первым найденным Узумаки, я с того времени стал договариваться о выделении для меня участка, где я смогу вырастить для деревни сад с чакрафруктами. Точнее, договаривался мой помощник Касуки, но ведь я дал ему направляющего пинка. Ой, я хотел сказать, что дал ему распоряжение договориться с людьми. Сад для меня было вырастить несложно даже на каменистой почве, но нужно было показать другим, какой это сложный процесс. А еще мы собирались выращивать не яблоки, на которых поначалу тренировались, а сочные и сладкие сливы. Все же я рад, что встретился с увлеченным растениями человеком, который мог не есть и не спать, занимаясь любимым делом. Без Касуки я бы не сразу узнал, что стихийный окрас чакры по-разному действует на различные фрукты, и продолжал бы, если не забивать гвозди микроскопом, то, как минимум, использовал бы нож вместо скальпеля. Собранная статистика показала, что яблоням не нравится водная чакра, что замедляло рост деревьев и ухудшало вкус яблок. Так как большинство наших помощников имело предрасположенность к водной чакре, нам пришлось искать другой фрукт, который раскроется полностью в их руках. Касуки даже сумел составить предварительный анализ, какая чакра лучше подходила разным фруктам, но мы искали в первую очередь то, что подойдет нам, и не углублялись пока в эту тему. Из того, что мы испробовали, лучше всего показали себя образцы со сливой, поэтому я и вырастил первый сад, полностью состоящий из этих деревьев. Отправив работников заниматься привычным уже для них уходом за деревьями, Я оставил при себе только Касуки с его личными подчиненными. Они, видимо, заразились от моего помощника любовью к растениям и готовы были работать даже бесплатно, лишь бы не вылететь из проекта. Спустя время, когда мне нужно было вырастить третий по счету сад, меня обрадовали хорошей новостью. Ученые под руководством Касуки сумели найти еще одно растение, которое тоже хорошо реагировало на чакру с водной стихией. Вот только в этот раз вместо привычных фруктов были представлены ягоды, а, следовательно, вместо деревьев, был показан кустарник. Проект с выращенной ими черникой отличался от других проектов, и был в разработке только из-за непопулярной теории, что цвет фруктов должен сочетаться с цветом стихии. Теория еще не была подтверждена, но уже первый результат показал, что и такое возможно, но нужно было провести дополнительные эксперименты. Таким образом, третий сад теперь полностью состоял из кустов черники, что привнесло новый продукт в страну. Торговцы тоже были рады получить новый товар на продажу и верили в его успех, так как слива уже сейчас хорошо показала себя на рынке. По моему мнению, руководство страны поступило глупо, пойдя на поводу у торговцев, так как оно меняло хорошей дорогой продукт на дешевые аналоги. Но это уже были не мои проблемы, и я не собирался лезть со своими советами, куда меня не просили, понимая, что даже сеть профессиональных информаторов больше не найдет в стране прячущихся Узумаки. Я стал задумываться о том, чтобы продолжить свое путешествие. Нужно также было забрать парня из деревни и по-тихому переправить его в лагерь, не показывая, что я могу оставить его на чье-то неизвестное попечение. Пока я один, я не представляю собой большой угрозы, даже если со мной будут дети, но если выяснится, что нас много и среди выживших есть взрослые, то может начаться вторая волна уничтожения, ведь раз мы выжили, то, следовательно, должны были сохранить много прошлых секретов. Для меня раньше еще было странно, что меня нормально приняли в стране воды, ведь деревня Тумана сражалась против Узумаки и была причастна к уничтожению водоворота. Ожидая поначалу подвоха, я пустила здесь свои корни, чтобы скопировать местные архивы. Согласно полученным документам, Узумаки, когда приезжали поговорить о хвостатых монстрах, встречались только с прежним Мизукаге и старейшинами, но при этом не было никакого посменного отчета, о чем они там говорили. Таким образом, тайну о том, что мы боремся с демонами, а призывные звери являются одними из этих вторженцев, в стране не знали, а нападение объяснялось изъятием наших секретов. Прошлый Мизукаге погиб еще при штурме острова, а старейшины же, пережившие осаду, вскоре погибли во время местной смуты и деления власти. По-хорошему, это замечательная новость, так как в Кире живых свидетелей глупого поступка Узумаки больше нет в живых, но это также значило, что другие каге, жившие в то время, скорее всего, знали правду, и от них стоило ждать подставы. Узнав получше, как давно правит сегодняшние каге, я понял, что мне нужно заткнуть рты только листу и камню, при этом убедившись, что в других странах нет документов о визите Узумаки. С правителями Конохи я и так собирался разобраться, когда придет их время, а вот в камень мне желательно было пока не соваться, а лучше было сделать так, чтобы я нужен был им, и каге было бы невыгодно выдавать старые секреты. Определившись с тем, где мне лучше в ближайшее время не появляться, я стал думать, куда отправиться дальше. Если учесть, что я не собирался официально посещать страну огня, то мне оставалось только плыть в страну молний, а если добавить к этому, что я получал от них официальное приглашение, то у меня и не было причины отказывать им в визите. А вообще мне было без разницы, куда отправляться, и раз все пути вели в деревню Скрытого Облака, то почему бы мне и не съездить к ним в гости. Прежде чем отправиться в новое приключение, я принялся за завершение оставшихся дел, оставив сад с растениями на Касуке. Миссию по поиску Узумаки я на всякий случай не стал отзывать, давая деревне шанс увеличить количество садов, если мы все же пропустили кого-то из родственников. Но главным образом мне нужно было дочистить осколки, которые я отложил на потом. На островах я закрыл уже все трещины, но оставалась еще прибрежная зона, где обнаружил несколько крупных осколков с подводной живностью. Запуская в них корни, когда их находил, я решил проверить, смогу ли я незаметно откачать из них энергию, не привлекая внимания. Как оказалось, можно, но только если попадутся тупые демоны или если они медленно передвигаются. Так осколки с морскими звездами, которые, оказалось, все же могут быстро передвигаться, используя водные струи, и внеземными рыбами причудливых раскрасок, были осушены в прямом и переносном смыслах. В остальных осколках пришлось сбавить скорость поглощения, когда местные обитатели почувствовали изменения и стали беспокойно себя вести. А еще я нашел место обитания акул, которых любит призывать шинобикери. С осушением осколка морских хищников я решил не торопиться. Высасываю у них энергию по капле, я собирался лишить акул привычной среды, чтобы это поколение оказалось последним, кто воспользуется призывом демонов акул. Судя по внешнему облику некоторых шиноби, разумные особи рыб уже успели ассимилироваться с людьми и остались только деградирующие представители, которые не смогли приспособиться к миру. Вообще, самыми опасными обитателями моря оказались небольшие акулы, а мелкие рыбки, которые, к счастью, жили только в одном осколке. Питаясь заплывшей к ним рыбой и другой живностью, они хорошо устроились у себя в мирке и не собирались его покидать. Если судить честно, то всему человечеству повезло, что эти демоны оказались теми еще лентяями. Имея размер от нескольких миллиметров до 10 сантиметров, они внешне походили на минок, только не имели глаз, а ориентировались по колебаниям воды, улавливая их парой усов на голове. Присасываясь к своей жертве, демоны могли паразитировать как снаружи, так и изнутри, выпивая не только кровь, но и жизненные силы. Если судить по тому, что я увидел, то мелкие рыбки могли повредить своим укусом даже ауру живого существа, а через нее и их душу. Подготовив трещину к резкому закрытию, я запустил к демонам косяк рыбы, и пока они пировали, я резко стал откачивать энергию из осколка. Принеся в жертву неразумных созданий, я отвлек этим действием демонов, которые, объевшись, не заметили произошедших изменений. Когда энергия была откачана, я закрыл вход, засыпав его землей, опасаясь, что рыбки могут оказаться лучшими вампирами, чем мои корни. Я не стал устраивать прямое столкновение, а просто оставил демонов задыхаться в собственном мирке без возможности сбежать. Спустя неделю после отправленного письма, в страну прибыл корабль, должный отвезти меня в страну молний. Кроме простых моряков и торговцев, на нем прибыло две команды шиноби. Одна из них должна была сопроводить меня, а вот у второй команды было особое задание. Специальная команда состояла только из шиноби, у которых было близкое сродство со стихией молнии. В качестве помощи по развитию чакродеревьев они были направлены своей страной поработать в моей лаборатории, поэтому было неудивительно, что среди них были только молодые парни, которых, с одной стороны, будет не так жалко потерять, но которые при этом смогут обучиться чему-то новому. Слабаками команду назвать было нельзя, но по сравнению с монстрами в теле шиноби, они действительно были расходным материалом. Благодаря своему сродству, парни были на ступеньку выше остальных шиноби, но, видимо, этого им не хватило, чтобы занять какой-то пост, и их отправили приносить пользу, таким образом, занимаясь земледелием. Среди этой команды я узнал только Мато и То, только потому, что мне его представили как друга Джинчурики, а такие шиноби, как Караи и Нига, остались для меня незнакомцами. Старшим же в двух группах был Дадай, занимающий высокое место в своей деревне. Выбрав этого человека моим сопровождающим, деревня, таким образом, намекнула мне, что ценит сотрудничество со мной и послала на простую миссию не последнего человека, и все это только ради меня. Также во вторую команду во главе с Дадаем вошли лучшие ученики их деревни, добившиеся в своем возрасте выдающихся результатов. Молодым Шие и Даруи было полезно повидать мир, и неважно, договоримся мы или нет, они по-любому смогут завести полезные знакомства. Кроме сопровождения меня, у второй команды было еще одно поручение, по которому они должны был передать Мизукаге письмо и дождаться от него ответа. Пока кумовцы занимались своими делами, мы смогли спокойно погрузить свои вещи на корабль и попрощаться с немногими знакомыми. Чтобы не искушать охотников за Узумаки, Такая я брал с собой, но при этом ему пришлось замаскироваться под моего помощника, а так как у него была бритая голова, в нем было сложно заподозрить моего родственника. Всем заинтересованным сторонам была предоставлена разная легенда, почему я скрываю своего спутника, Такая, но при этом правду знал только я, и даже парень не знал, что его ждет. Вторым моим спутником, конечно же, была Мей, которую я сам не хотел оставлять одну, так как она еще оставалась шиноби тумана. Девушка официально стала сопровождающей от деревни, и ее присутствие было еще одной гарантией, что я должен был вернуться в страну воды вместе с ней. Из-за нашей духовной связи с девушкой, Мей, скорее всего, выбрала бы меня, а не деревню, но я не хотел ее ставить перед выбором, а также не заставлял рвать все свои связи. А вообще, благодаря мне и найденным мною документам, Мей теперь воспринимала деревню только как место своего рождения и место, где живут ее друзья и знакомые. Но главное, у нас в стране был свой дом, куда мы могли вернуться, поэтому нам и не было резона бросать все и искать местечко потеплее. Неспешный путь в страну молний должен был занять не меньше недели, при том, что мы планировали совершать остановки для пополнения припасов, а еще потому, что корабль был торговым, а, следовательно, наша поездка должна была принести прибыль плывущим на корабле торговцам. Вот только не успели мы уйти далеко от берега, как выяснилось, что Такая исчез, и при этом никто не заметил его пропажи. На самом деле все было проще, и я просто тайно отправил парня в недавно построенную деревню на пару домиков, но никто не должен был это знать. Единственным человеком от страны воды, кто знал, что Такая отплывает с нами, была Мей, но она, зная, что я отправлю парня в безопасное место, не стала поднимать шум. Остальные же люди вообще не знали, кто должен был плыть на корабле, и даже шиноби из облака знали только обо мне и девушке, которая должна была сопровождать меня, в то время как лысый парень мелькал перед ними как грузчик, переносящий наши вещи. Думая, что избавился от третьего лишнего и, собираясь устроить себе незапланированный отпуск в море только для нас двоих, я не учел того, что с нами плыло два любопытных подростка. Через 10 лет они, может, и станут серьезнее, а пока это два ребенка, старающиеся казаться взрослыми, но продолжающие совать свои носы куда надо и не надо. Повезло хоть, что с нами плыл их умудренный жизнью командир, который мог отвлечь парней разными рассказами, послушать которые собирались чуть ли не все люди с корабля. Кроме отдыха, за эту поездку я успел и поработать, подтвердив для себя, как работает улучшенный геном в этом мире. Еще в саду, когда я смотрел на приглашенных шиноби, владеющих разными стихиями, я удивлялся, что, освоив сразу несколько элементов, люди не могут их объединить. Тогда мне было это интересно, но было совершенно не до того, поэтому я так и не разобрался в этом вопросе. Сейчас же, смотря на двух шиноби, открывших для себя местный элемент лавы, но пользующихся им по-разному, я понял, в чем был секрет. Я и раньше замечал, что у некоторых людей, в основном у шиноби, есть неразвитый магический источник, а чаще вообще его зачатки. Но так как все пользовались другой системой развития, я не обращал на таких людей внимания, так как в магическом плане они были мне не конкурентами. Сейчас же я понимаю, что весь секрет улучшенного генома хранится как раз в магическом источнике. Так, например, у Мей, магический источник имеет сродство с огнем, и когда девушка соединяет свои стихии, то берет основное свойство огня, окисление, и добавляет его в техники. В итоге ее лава и пар могут расплавить как при окислении большинство материалов и даже чакру. В отличие от девушки, у ДД магический источник имеет сродство с землей, поэтому его объединение стихий имеет другой вид и больше похоже на резину. Таким образом, можно предположить, что шиноби, сумевшие неосознанно раскачать свой магический источник, могут передать его своим детям и научить их, ориентируясь на свои чувства, добавлять его в свои техники. Хотя, если подумать, скорее всего, большинству шиноби не везет, ведь магический источник не обязательно должен подходить под стихийное сродство чакры, а это значит, что без освоения новой стихии, они до конца жизни не смогут реализовать свой максимальный потенциал. Проверяя новую теорию, я решил объединить свою чакру земли и воды, но в этот раз не усиливая, как обычно, результат магии. В отличие от большинства людей, моей основной силой является магия, поэтому даже с появления в этом мире я полагался на нее, а значит, мне было сложнее, пусть и временно, отказаться от части себя. Когда же у меня получилось идеальное объединение, но без магии, то вместо древесной техники, должной вырастить траву в горшочке, у меня получилась обыкновенная грязь. В результате экспериментов, я выяснил, что даже капля магии может помочь с объединением стихий и даже превращением их в новый элемент, но если я хочу добиться нужного результата, то нужно достичь определенного минимума. Так я узнал, что поступал как канонный Наруто, вбухивая побольше сил на простые действия. Но в свое оправдание могу сказать, что резерв природной магии позволяет мне тратить ее, не задумываясь, но при этом, позволяя мне экономить чакру, и это особенно заметно, пока я нахожусь в теле древесного клона. Правду говорят, что что-то новое – это хорошо забытое старое, ведь во времена, когда друид только поступил в магическую школу, ему приходилось экономить свою ману, чтобы продолжать тренироваться. Я же, получив вначале силу деревьев, а после энергию из леса смерти, пренебрег основами. Сейчас в свободное время я вернулся к простым тренировкам и стал более экономно использовать природную энергию, узнавая, какой минимум мне нужен для простых действий. Я бы проверил еще, сколько мне нужно сил для более серьезных техник, но пока мы плыли на корабле, мне приходилось сдерживаться, что положительно сказалось на простых техниках. Так бы и продолжалось наше мирное плавание, если бы в одном из портов к нам не присоединилась бы знаменитая парочка шиноби. Точнее, знаменита была только одна девушка, сумевшая заработать себе репутацию во всех странах, а вот второй же девушкой была ее ученица, которая пока не успела прославиться. С появлением новых пассажиров, мои спокойные деньки окончательно закончились. Незваными гостями оказались Цунади с ее ученицей Шизуни, и их преследование, оказывается, началось с момента, как они узнали о моей способности. Странным было то, что вместе с ними не было свиньи, но, видимо, они еще не успели ее завести. Поймать меня в стране воды они не успевали, но, воспользовавшись другими кораблями, они сумели нас догнать. Преследовать меня Синджу решила из-за того, что посчитала, что я являюсь ее младшим братом или племянником. И все из-за того, что я могу выращивать деревья, как делал это ее дед в прошлом. При первой встрече я пытался объяснить Цунаде, что мои родители чистокровные узумаки, но женщина вбила себе в голову, что мне просто не сказали правду, или то, что кто-то из моих родителей был частично Синджу. Не в состоянии рассказать правду о своем рождении, я решил раскрыть ей глаза на ее предков, но заметил перед этим странное поведение Шизуни. Проследив за ученицей, я заметил, что она отправила на рассвете письмо, привязав его к лапе птицы. Расстроившись, я подумал, что девушки, сев мне на хвост, передают о моих действиях в деревню, из-за чего я хотел даже отказаться раскрывать Цунаде правду. Проследив же дальше за Шизуни, чтобы поискать в их каюте записи, обнаружил, что девушка возвращается обратно скрытно, стараясь не разбудить учителя. Заинтересовавшись странностью, я продолжил следить за пассажирками дальше, к тому же мои поиски не дали результатов, и я не нашел никаких писем. Проснувшись, Цунаде продолжила донимать меня, пока я ее игнорировал, а вот вторая девушка стала профессионально собирать информацию, прикидываясь слабым и недалеким человеком. Поэтому, решив окончательно разобраться, кто из девушек играет, я намерился задать вопрос Синджу напрямую и увидеть, как отреагирует ее аура, по которой я могу узнать правду, ведь она не умеет лгать. «Поздравляю, ты добилась своего, и я теперь готов с тобой поговорить, но у меня будет одно условие, и если ты на него не согласна, то второго шанса не будет. Хм, считай, ты получил мое предварительное согласие, но я не согласна ни на что извращенное». «Да уж, о чем ты только думаешь? Как это о чем? Ты меня позвал на приватный разговор, даже подругу свою выгнал, для этого, да еще и саки приготовил. О чем я могу еще подумать, женщины? Хотя знаешь, интуиция тебя не обманула, и с какой-то стороны ты можешь все принять как заигрывание. О, ты меня начинаешь пугать, но я все еще заинтересована в разговоре. Мы еще не начали говорить, а разговор уже ушел куда-то не туда. В общем, я хочу, чтобы ты спокойно посидела, пока я воспользуюсь лианами и привяжу их к твоим рукам». Взмахнув рукой, я продемонстрировал спустившиеся с потолка и поднявшиеся с пола лианы, которые двигались словно завороженные змеи. «Вредить я тебе не собираюсь, но если судить по слухам, у тебя буйный нрав, и я просто, таким образом, хочу сделать так, чтобы ты не натворила глупостей. Знаешь, никто еще не предлагал меня связать, и чтобы я не сопротивлялась. Связывать не обязательно, я просто обмотаю их вокруг твоих рук и не дам тебе воспользоваться твоей чакрой. Я и без чакры довольно сильна, знаешь ли. Точно не хочешь связать меня всю? Не люблю хвастаться, но после моего укрепления, в этой каюту даже тебе будет сложно что-то сломать. Я просто не хочу, чтобы нас высадили раньше времени или кто-то помешал нам говорить. Мы это еще посмотрим. Ладно, связывай меня, если ты так меня боишься». Получив согласие и не став реагировать на колкость, я приказал лианам обвить руки Цунаде, оставив при этом ей свободу движений, но если она решит воспользоваться чакрой, то путы быстро выкачают излишки. Помня, что на женщине постоянно висит техника перевоплощения, я не хотел ее случайно развеять, поэтому мне пришлось задавать параметры лиан вручную, регулируя их чувствительность. Предупреждаю, лучше не проверяй путы на прочность, а то твоя маскировка может случайно слететь. Так ты и об этом знаешь. Хорошие у тебя осведомители, не жалуюсь. Давай тогда сразу перейдем к главному, раз ты такой важный. С этими словами Цунади потянулась за бутылкой дорогого саке. Пусть она пыталась храбриться, но я чувствовал ее волнение и нотки страха. Хорошо, и для начала я хотел бы кое-что узнать. Вот ты меня выследила, и раз уж не смогла сходу договориться, то теперь будешь следить и ждать указания из Канахи. Я не пляшу ни под чью дудку, если ты об этом. Если бы я могла, то никогда бы не видела больше некоторых жителей деревни. Судя по ровному тону ее ауры, она не врала, а это сокращало количество моих первоначальных вопросов. Угу. Тогда ты точно ничего не знаешь о прилетевшем на корабль соколе, который вернулся прямиком в руки Хамуры. Что? Как она узнала, что я плыву на этом корабле? Неужели ты ее шпион? Нет, стоп. Если бы так было, ты бы мне об этом точно не рассказал. Тише, тише. Пусть стол и может выдержать твою силу, но боюсь, бутылка не вытерпит такого надругательства, и мы потеряем хороший напиток. Посмотрев на бутылку в своей руке, она отставила ее в сторону, а после перевела взгляд на стол. Точно выдержит? Да, но... Не успел я договорить, как Цунади практически без размаху отпустила свой кулак на столешницу, и если бы стол не был прикручен к полу, то, боюсь, мы бы не досчитались половины закусок. К счастью, ее сил не хватило встряхнуть корабль, а вибрации столешницы заставили посуду только позвенеть. Но лучше это делать без чакры. Хотя вижу, ты смогла сдержаться. Выпустив пар, Синджу наполнила себе еще одну пиалу до краев и выпила ее, не поморщившись. А ты не врал мне о своих силах, и поэтому я хочу теперь еще больше поговорить о твоих родителях. Успеем еще и об этом поговорить, но давай пока отложим. У нас ведь еще целый вечер впереди. Твоя, правда, да и выпивка у тебя замечательная. Это лучшее, что я нашел у торговцев, поэтому закупился впрок. Твое здоровье. Посидев за выпивкой и послушав рассказы Цунади об алкоголе, который она пила в своих путешествиях, я смог задать ей следующий вопрос, будучи теперь уверен, что женщина преследует меня только по своей инициативе. Интересное у тебя ожерелье, вон, даже мои лианы на него реагируют. За время разговора концы ростков действительно освободились и без моей команды поползли дальше по рукам. А я-то думала, что это ты так пытаешься замотать меня в свой кокон. Потянувшись и сняв ожерелье, Цунади положила его на стол. Неудивительно, что ты его приметил, ведь в нем хранится частичка силы самого Хаширамы, твоего дедушки. Ага, видимо, пришло все же время поговорить с тобой о том, что я, потянувшись за ожерельем, я просто хотел его получше рассмотреть, а если в нем еще и чакра сохранилась, то и изучить заодно, но стоило мне только к нему прикоснуться, как все мое тело передернуло, будто от тока. Не выбросил я ожерелье только потому, что у меня свело пальцы, и мне пришлось, не по своей воле, контактировать с камнем. Что, почувствовал родную чакру? А я ведь тебе говорила, усмехнулась женщина, но мне было уже не до смеха. Так, посиди-ка ровно, мне нужно кое-что проверить. С этими словами я поднялся со своего места и, обойдя стол, приблизился к Цунади. Я бы пошутила, что ты вдруг воспылал любовью, но по твоему лицу такого не скажешь. Я был бы рад, если бы все было так просто, а сейчас посиди, я накину на тебя пару медицинских сканирующих техник. Инстинктивно Синджу дернулась, когда я применил первую технику, а дальше взыграло ее профессиональное любопытство, ведь я пользовался техниками Кяри, о которых легендарный медик даже не слышала. Чередуя техники с заклинаниями, я все больше узнавал о состоянии женщины и все больше хмурился, ведь ожерелье оказалось с огромным таким сюрпризом. Покончив со сканированием, я вернулся на свое место и, взяв бутылку, присосался к горлышку в надежде перезагрузить мозги. Напиться мне мой организм не даст, но поймать состояние алкогольного опьянения я ненадолго мог, на что я сейчас и рассчитывал. Вот скажи мне, насколько сильно ты должна была нагрешить в прошлой жизни, что тебе приходится расплачиваться в этой? Задал я в пустоту вопрос, когда мое сознание ненадолго затуманилось. Я знаю, что жизнь у меня не сахар, поэтому не стоило это упоминать. Но судя по тебе, ты имел в виду что-то другое, и раз ты применил на мне диагностирующие техники, значит, ты нашел проблемы со здоровьем, и со здоровьем тоже. Вот скажи, кто тебя научил создавать второй источник чакры? Я бы такому изобретателю с удовольствием открутил бы голову и засунул ее в то место, которым он придумал такую кривую технику. Вообще-то это я придумал эту технику. Посмотрев на Цунаде, а потом, отпустив взгляд на вторые ее 90, если не больше, и ответил женщине: «Ну да, в то место, которым ты явно тогда думала, твоя голова поместится. Хватить хохмить, а лучше прямо скажи, что не так с моей техникой. Признаю, твоя техника может и хорошая, а вот то, как ты, перенаправив чакру, видимо, на несколько лет лишила себя привычной энергии, это кошмар. Ну да, было тяжело обходиться без чакры, но не вижу в этом ничего страшного. Вы только посмотрите на нее, не видит она. Вот как, легендарный медик, скажи мне, пожалуйста, что будет с человеком, если перекрыть ему приток кислорода? Задохнется само собой, это любой вояка знает из своего опыта. Видимо, ты тоже недалеко от них ушла, раз переходишь сразу к результату, а не описываешь весь процесс. Объясню тебе как раз на этом примере, что произошло с тобой. Ну, объясни мне о гуру медицины. Может, лучше тогда объяснить тебе на примере ежика? Нет, это уж для совсем тупых. Ладно, ты ведь знаешь, что человек не сразу умирает, если начать его душить. Я даже могу сказать тебе, сколько может обходиться тренированный человек без воздуха. Молодец, можешь закусить лимончиком и убрать с лица свою улыбку. Раз ты знаешь, что человек еще живет какое-то время, будучи придушенным, то ты знаешь, что он доживает на том объеме воздуха, который он успел вдохнуть в себя, и живет, пока мозг получает последние крупицы кислорода. Я это знаю, но к чему ты клонишь? А разве не очевидно? Твой организм, как тот мозг, остался без подпитки и буквально пожирал сам себя все эти годы. Я как-то не заметила, чтобы мне было в то время так уж плохо. И я уже давно пользуюсь чакрой, так что уже поздно поднимать такую панику. Конечно, не видишь, ведь ты прячешь свое тело под техникой. Вообще-то это называется старением, и вообще неприлично говорить любой девушке, что она плохо выглядит. Ну-ну, ты же вроде внучка Хаширамы, поэтому должна знать об особенности его тела. Если ты говоришь про тело, то, видимо, намекаешь на его невероятную регенерацию, но ты как-то резко перескочил с прошлой темы. Пока мы еще говорим об одном и том же, как его внучка, ты должна была получить часть его способностей, и поверь, если бы не твои эксперименты, ты бы до сих пор выглядела как молодая девушка, и это без всяких техник. Такого не может быть, я бы давно заметила, что у меня повышенная регенерация. Я ведь до этого много лет была на передовой и получала повреждения. Некоторые шрамы с того времени до сих пор остались. А я вообще-то говорил об долголетии, которое было в твоих клетках, а из-за того, что ты, создавая дополнительный резервуар, осушала их, они резко состарились, и теперь, как бы ты ни обновляла свои клетки, они всегда будут появляться старыми, не имея прошлых своих свойств. Постой, твои слова выглядят правильно, и может, я действительно навредила себе, но как ты мог понять, что произошло с моими клетками, раз ты не брал мои анализы для исследования и не пользовался никаким оборудованием? На изучение всего этого объема информации даже Орочимару потратил бы несколько месяцев, если не лет, а ты тут моментально выдаешь такие результаты. Я пока не виделся с вашим сумасшедшим ученым, но вряд ли его знания превосходят знания моего клана, собираемые и улучшаемые поколениями предков. Вон, даже ты не знаешь, как провести простейшую диагностику организма без дополнительных приборов. Эф, просто мне это раньше никогда не нужно было. Ага, верю, но давай вернемся к нашим баранам. Твои клетки из-за вынужденного голодания, если сказать по-простому, они сожгли сами себя, а после того, как к ним вернулся привычный поток чакры, они ушли в режим энергосбережения. Уверен, что появившуюся слабость ты списала на возраст, как и старение твоего организма в общем. Так ведь я постарела не сразу, а, как и все другие люди. Знаешь ли, мы вообще-то не бессмертны. Говори за себя, а вот мои гены Узумаки дадут мне прожить несколько столетий, если, конечно, меня не убьют. Что-то бабушка-то не дожила до наших дней. Где же ее хваленые гены? А ты думаешь так просто удерживать в себе монстра? Да и когда она прибыла в деревню, то была старше вашего Хокаге чуть ли не в два раза. Это, кстати, еще одна тема, о которой я хотел поговорить, но сначала давай закончим с твоим состоянием. А разве мы не все обсудили? Я уже поняла, что, возможно, перестаралась, стараясь стать сильнее. Да, с физическим здоровьем закончили, но еще есть психологическое. И знаешь, я могу тебе прямо сейчас сказать, как решить большую их часть, не сходя с этого места. Дай угадаю, мне просто нужно бросить пить. При этом Цунаде демонстративно выпила еще одну пиалу саке. С умением выводить токсины из организма, разве нам это необходимо? Вот только я бы понял твою страсть к алкоголю, если бы любила выпить, а не напиваться, или ты работала бы в больнице и видела чуть ли не каждый день смерть. А так ты явно перебарщиваешь с антидепрессантом, и как медику, тебе это должно быть понятно. Может, уже прекратишь попрекать меня тем, что я явно не подхожу по твоим критериям на роль медика, и закончим на этом. Могу и прекратить, но если ты до сих пор желаешь соответствовать своему званию, то я могу как-нибудь познакомить тебя со своей знакомой, у которой лечение в крови. Я даже усмехнулся тому, что мою фразу можно воспринимать буквально. Но раз тебе это не интересно, кто сказал, что мне не интересно? Вот только я думала, что ты сам меня сможешь подучить, только если у меня будет время, и ловлю на слове. Кхем, что, мужчина должен держать свое слово, или я не права? Протянула она в мою сторону свою пиалу, на что я, мысленно махнув рукой, чокнулся с ней посудой и выпил свою порцию. Неважно, к тому же, когда мы разберемся с твоей головой, ты, может, заговоришь по-другому. Это так ты назвал меня дурой? Похоже, кому-то нужно немного проветриться, раз ты уже забыла, о чем мы говорили. Зайду немного издалека, только давай не с сотворения мира, а хотя бы с постройки деревни или моего рождения. Ха-ха, очень смешно. Я хотел поговорить с тобой о твоей вечной депрессии, которая не проходит даже вроде в хорошие моменты, но раз ты и сама можешь с этим справиться, то... Ладно, договаривай уже, а не делай театральные паузы. А может, ты сама скажешь, что чувствуешь? Эх, я понимаю, что из-за вываленного на меня дерьма можно действительно пасть духом, но вот только не на столько лет, особенно если взять в расчет мой характер. Повидала я чужие трагедии и могу сказать, что я не уникальна, только вот, другие справились с проблемами, и неважно как, наложив на себя руки или вернувшись в общество, а я как будто бы застряла в паутине, и любые попытки взять себя в руки не длятся долго, как будто бы тебя кто-то затягивает назад, напоминая о произошедших событиях. Да, все смерти близких людей случилось как будто бы вчера, и хоть я пытаюсь забыть обо всем, воспоминания остаются все такими же четкими. Фух, а я-то думал, что тебе придется доказывать, что с тобой что-то не так. Поживи как я несколько лет в аду, сам начнешь о чем-то подозревать. Извини. Ладно, давай тогда сделаем первый шаг к решению проблемы. Наверное, ты когда-нибудь задумывалась, что твое состояние может быть чьим-то гендзюцу? И я могу тебе точно сказать, что это так. Я так раньше думала, но никакие развеивающие техники не помогают. Да и потоки моей чакры стабильные. Потому что твой случай так же запущен, как и состояние с твоими клетками. К тому же источник твоей депрессии не человек, а предмет, который всегда с тобой и который ты не воспринимаешь в качестве угрозы. Говоря это, я перекатывал камень в ожерелье по столу, делая таким образом толстый намек. Посмотрев на ожерелье, у Цунаде произошло зависание, ведь подарок ее деда был тем якорем, за который она держалась последние годы, и при этом который она могла винить в гибели близких для себя людей. Я не понимаю, как он на тебя воздействовал, или может, как все началось, все и сразу. Я же ношу его с детства, и такого раньше не было. Все из-за того, что изначально найденный камень был простым аккумулятором. Скорее всего, твой дед заметил благотворительное воздействие природной чакры для быстрого развития. А еще он был хорошим подарком, и если бы ты хорошо подумала, то могла бы создать из него дополнительный источник чакры, но намного более безопасным способом. Так дед уже тогда видел, что я неполноценна, и не хотел, чтобы я позорила его род. По сравнению с таким монстром, остальные действительно покажутся обычными людьми, но ты по факту своего рождения могла считать себя лучше других. Тогда почему же камень стал таким, или это было испытанием от деда, которое я не прошла? Не накручивай себя понапрасну. Скорее всего, он собирался еще несколько лет подпитывать камень природной чакрой, прежде чем открыть тебе, как он работает, но его убили. Эх, я тоже слышал такие слухи, но сложно представить того, кто смог это сделать. «Понимаю, но дедушка Табирама так сказал, когда принес его тело обратно в деревню. Ладно, это дела минувших дней, а мне еще нужно рассказать тебе, что еще не так с твоим ожерельем. Согласна, а то пока непонятно, почему ты сказал, что причина моего состояния в нем. Как я говорил, этот камень хороший аккумулятор, а это значит, что он может впитывать не только природную чакру. Например, сейчас в этом камне в небольшом количестве присутствуют разные виды стихийной чакры, но это не главное. Хм, тогда что же главное? А главное то, что этот камень сумел вместить в себя энергию смерти, а также предсмертные муки и воспоминания людей, которые носили этот камень. После этого я сделал перерыв, чтобы дать Цунаде время обдумать мои слова и понять их значение. Постой, так ты хочешь сказать, что в камне находятся души Навакейдана? Не души, а только их воспоминания, на момент, когда они умирали. Хотя от одного из них осталась частичка духа, которая как раз тебя донимает воспоминаниями, виня в своей смерти. Кто меня винит? Не знаю, но согласно его силуэту, это какой-то смазливый парень. Дан, но что я ему сделала? Я же его любила. То, что ты его любила, не говорит о том, что и он тебя любил. Когда проспишься, подумай о ваших отношениях и взгляни на них незамутненным взглядом, может, вспомнишь какие-нибудь случаи. Хотя может он просто винил тебя в том, что ты его не спасла. Кто же разберет, чем руководствуются мстительные духи? Но я действительно виновата, что дала им свое ожерелье, из-за чего они умерли. Совпадение. Думаю, до этого ты додумалась как раз после того, как вернула ожерелье себе. Тебе это ни о чем не говорит, так и эти мысли были не моими, может и твоими, но тебя к ним просто подтолкнули. Насколько я вижу, если не считать воспоминаний, то камень должен помогать с развитием и никакого проклятия на нем нет. Да откуда тебе это знать? Вообще-то это основная специализация нашего клана – общение со всем потусторонним. Правда, мы это не особо афишировали, да и с постоянными войнами нам пришлось приспосабливаться, показывая свои таланты в убийстве людей, так что остальным было уже неинтересно, чем мы еще занимаемся. Понятно, но что мне теперь делать с этим ожерельем? Можешь оставить его у меня до конца поездки. Я так и быть почищу его для тебя, чтобы у тебя осталась память о дедушке. Спасибо. Но он напоминает мне не только о деде, но и обо всей моей семье и о моем счастливом детстве, когда все было легко и понятно. Тогда постараюсь побыстрее с ним справиться, но коли ты упомянула свою семью, то давай вернемся к отложенной теме. Неужели ты созрел поговорить о нас, можно и так сказать? На самом деле я хотел поговорить о Митаузумаке и о том, что у нее не было детей. Как это не было, а как же моя мама и другие мои дяди и тети? Судя по твоим словам, Хаширама был еще тем ловеласом, что подтверждают письма от Мита. Ну да, у дедушки было много детей, и о каких еще письмах ты говоришь? Ты же не думала, что Узумаки, переехав к вам в деревню, перестанет общаться со своей семьей? В нашем архиве сохранились те письма, где она описывала свою жизнь.